Глава 4. Хлопоты и переживания, связанные с рождением двойняшек Колесовых, отвлекли Анну от печали, но полностью погасить не смогли. Дом, в котором Луиза Ивановна была самым незаметным человеком, с ее кончиной осиротел. Всем не хватало присутствия доброй, тихой бабушки. Уже не откроешь дверь, не увидишь ее, снимающую очки и откладывающую в сторону книгу, не встретишь родной взгляд. «С чем ты пришел, мой хороший?» «Бабушка была как подушка, в которую все любили плакать», — мудро сказала Даша. Кирилл, хотя ему объяснили и про ангелов, и про небо, откуда бабушка за ним наблюдает, не мог принять своим детским умишкам эту несправедливость. Если ему бабушка нужна, то почему ее нет? Он стал ластиться к Анне, научился звонить ей на работу и все время спрашивал: «А ты скоро придешь?» Анна проводила вечера дома, с детьми. Только так можно было сгладить их горечь утраты. Она сама укладывала детей спать и видела, как они успокаивались, чувствуя ее присутствие и надежную защиту. Сусликов не понимал, что с ней происходит. Свекровь — не родная мать. У Анны полный дом, прислуги, и есть кому детей накормить и занять. У нее и раньше были дети, но отговорок из-за них не было. Ничего не изменилось только в квартире, где жили Юра и Ирина. Юра не понял, что произошло, но Ира усилила, если только это было еще возможно, заботу о сиротке. Они стали своего рода государством в государстве. Ира потребовала, чтобы у них была своя кухня, и готовила сама, а не ходила за кастрюльками в Анину квартиру. Анна согласилась. Спорить с Ирой в последнее время стало совершенно невозможно. Она поставила только одно условие — Юра не должен полнеть. Он и не поправлялся, по весам. Анне в голову не могло прийти, что Ирина их подкручивает. Галина Ивановна после 9 дней убрала комнату Луизы Ивановны. «Переезжай», — сказала она Анне, у которой не было своего угла в квартире. «Покойница все переживала, что ты у нас как бедная родственница». «Покойница» — простое русское слово. Ужасное слово. От него сырой землей тянет. Анна почему-то не могла занять комнату свекрови. Покойницы. Она спала вместе с сестрой на большом диване. Татьяна уже не прежняя, раздавленная болезнями, а собранная в меру веселая, держала всю семью в эмоциональном тонусе и не давала погружаться в пучину скорби. Она командовала в доме, и Анна подчинялась ей с облегчением. Как хорошо, когда есть человек, способный взять на себя ответственность. В один из вечеров, когда дочь неожиданно и без повода нагрубила Анне, а наказанная расплакалась и выскочила из комнаты, хлопнув дверью так, что со стены свалилась картина, Татьяна остановила сестру, готовую схватиться за ремень. «Не кипятись. У нас нынче большое событие. Теперь мы не девочки, а девушки». «Кто?» — не поняла Анна. «Дед Пихто. У Дашки первая менструация». «Девочка моя». Анна прижала руки к груди и растерянно опустилась в кресло. У нее было такое чувство, словно дочь украли, выдали замуж за басмача или надругались над ней. «Ага», — рассмеялась Таня. «А ты думала, она вечно будет ребенком? Здоровая девица выше меня ростом. Ань, все в порядке, все нормально. Ты по какому вопросу плакать собралась?» И я с ней говорила. «Переживает, конечно, дурочка. Но ты тоже беседу проведи насчет того, что в Подоле не принеси и прочее. Аня, посмотри на меня. Чего ты испугалась? Вот идиотки. Одна старая, другая молодая, два сапога пара. Аня, ты переживешь это только один раз. У Кирюши, я тебе обещаю, месячных не будет». Анна уложила сына и прилегла к Дарье. Дочь уткнулась в стенку. Анна ласково погладила ее и целовала волосы. «Ну что ты, мой зайчик», — приговаривала она. «Все будет хорошо. У тебя болит животик?» Даша резко повернулась и прижалась к ней. «Мама, это самая настоящая кровь!» «Конечно». Она обнимала ее и тихо поглаживала. каждая женщина рождается с огромным запасом таких специальных клеточек. Их 300 тысяч, представляешь? Эти клеточки — возможные дети. Когда женщина подрастает, каждый месяц созревает по одной клеточке. И пока клеточка зреет, в специальном органе, в матке, на стенках образуется особая выстилка. Если ребеночка нет, то выстилка отслаивается и выходит. Это и есть месячные. «Ты хочешь сказать?» — возбужденно зашептала Дарья. «Что я, как тетя Вера, могу родить ребеночков?» «Но только теоретически», — соврала Анна. «Твой организм еще только учится быть настоящим женским организмом». «Все равно это очень мерзко». «Согласна, приятного мало. Но ты привыкнешь, все женщины привыкают». «И у тебя это тоже каждый месяц?» «Конечно». «Жуть! Какие мы бедные!» Это прозвучало так патетично, что Анна невольно рассмеялась. «Чего ты смеешься? Разве это справедливо, что женщины каждый месяц мучаются, а мужчины нет?» «У них другие трудности». «Какие?» «Они бреются каждый день». Они тихо вместе захихикали. Потом стали обсуждать правила гигиены в критические дни, достоинство прокладок и необходимость вести специальный календарик. Даша успокоилась и даже с гордостью заявила. «Зато у меня у самой первой в классе. Я теперь физкультуру могу пропускать. А то Коломийцева пропускала, но она перешла в другую школу. Теперь только у меня». Анна попросила Татьяну съездить к Колесовым и проверить степень готовности к приему детей. Вера на вопросы о том, нужно ли ей что-нибудь, деликатно отвечала: «Все необходимое мы постепенно купим». Предчувствие Анну не подвело. «Ты себе не представляешь!» — веселилась и негодовала Татьяна после инспекционной проверки. «Целая библиотека книг о том, как развивать интеллект у детей. Азбуки на магнитах, лошади-качалки, тренажер для школьников, плюшевые игрушки и две пары симпатичных ползунков и распашонок. Для шестимесячных детей. Костя выгреб мне все деньги, весьма не густо. Он еще потратился на роскошные букеты для врачей и сестер». «Сделаем так», — предложила Анна. «Кровати и коляски — наш с тобой подарок. А на Костины деньги купим пеленки и одежду младенцам». «Колясок нужно две, две двойных для близнецов», — уточнила Таня. «Одна сейчас, пока они лежат, другая сидячая, ты знаешь. Кроме того, бутылочки-рожки. Знаешь, сколько они стоят? Я увидела, упала. Две бутылочки — Васина зарплата. Аппарат для подогрева бутылочек, пеленальный столик, памперсы, аптечка, одеяло, простыни. У меня список из 20 пунктов». «Все надо купить», — перебила ее Анна. «От нас в подарок». «Не только от нас», — покачала головой сестра. «А манежики, набор развивающих игрушек для младенцев, складывающиеся стульчики, помощи, с которыми дети учатся ходить, сумка-кенгуру для мамы и так далее, и так далее. Между прочим, Игорь Самойлов рвется выступить добрым Дедушкой Морозом. Все траты поделим мы, то есть ты и Самойлов. А Костя пусть покупает на свои подарок Вере». «Сомневаюсь, что он на это пойдет», — покачала головой Анна. «Он гордый». «А мы хитрые. Придумаем что-нибудь». Закупленные для двойняшек вещи не поместились в багажник и на заднем сиденье Ауди. Пришлось брать еще одну машину. Водитель Саша под наблюдением Татьяны, как бы чего ни стащили, загружал лифт. В квартире вещи принимали Анна и Костя. «Надо же, сколько всего!» — поразился Костя. «А говорят, инфляция, инфляция». «У нас еще и осталось», — сказала Анна. «Пойдем на кухню, теперь Саша уже сам справится». «Аня?» — Костя внимательно на нее посмотрел. «Меня гложут смутные подозрения, что здесь не обошлось без спонсорской помощи». «Это называется подарки от чистого сердца». «Погоди», — она жестом остановила его возражение. «Дай водички попить. Сок? Отлично». Она медленно пила, а Костя, нахмурившись, ждал объяснений. «Вот твои деньги», — Анна положила на стол конверт. «Купи на них Вере подарок, как собирался. Могу посоветовать, она жемчуг любит, а ни одной штучки у нее уже нет, все крафтом оставила». «Костя, не знаю, рассказывала ли тебе Вера, но 6 лет назад, когда у меня родился Кирюша, а муж лежал в больнице, мы были на грани нищеты. И Вера каждый день ездила на другой конец города за донорским молоком для моего сына и покупала его на свои деньги. Крафты наверняка ей чуть голову не отгрызли за то, что она семейные деньги растранжирила и целыми днями у меня пропадала. Пойми, я сейчас не долги пытаюсь возвращать. Разве можно сравнивать, когда погибающего спасают или когда от большого пирога кроху отщипывают?» «Именно пытаешься». Костя был оскорблен купеческим размахом подарков. «Есть такое мерзкое слово — отдариться. В ответ на естественное человеческое участие тряхнуть мошной». «Я так и думала», — вздохнула Анна. «Татьяне и Игорю Самойлову — это наши общие подарки. Я сразу сказала, что ты на дыбы встанешь. Знаешь что, Костенька, иди ты к лешему. Мы все очень любим Веру. Ей эти дети достались, в страшном сне не привидится. Для меня ее двойняшки как родные дети. Ты можешь, конечно, психологическую чушь развести, мол, она моих Дашку и Кирку любит, вот и я обязанной себя чувствую. Ну и что? Подумаешь, какой щепетильный». «Да, щепетильный. Тебе и в голову не приходит, что своими благодеяниями ты можешь унизить человека». «Человек? Это ты? Извини, сейчас я менее всего о тебе думаю. Наши подарки — наше дело. Они не тебе предназначены, а детям. С женой, кстати, посоветуйся. Она по части хороших манер любому 100 очков вперед даст». Почему он обидел Анну? Все нормальные люди, выбирая подарки, испытывают удовольствие и невольно ждут его продолжения. Момента вручения, радости и восторга именинника. Вместо этого он состроил кислую, оскорбленную рожу. Почему? Потому что он еще не готов к новой жизни. Почти до 40 лет Костя прожил спокойной, размеренной жизнью, в которой он сам создавал порядок и задавал ритм. И главное, отвечал только сам за себя. А теперь от него зависят 3 человека. Неработающая жена, 2 младенцев. В глубине души ему жаль свободы, хотя сейчас он бы на нее не согласился. Он попросту боится, что не справится. Ведь не справился уже с первым заданием — обеспечить детей необходимым. И от того, что не справился, разозлился на друзей, которые все за него сделали. Нужно извиниться перед Анной, поблагодарить ребят, купить Вере подарок и научиться жить, не выставляя собственное «я» на передний план. В дверь позвонили. Саша отвез Анну Сергеевну сестрой и явился к Косте. «Надо собрать», — он показал на ящичек с инструментами, который держал в руках. «Что собрать?» — не понял Костя. «Кроватки, коляски». «Тебя Самойлова прислала?» — поинтересовался Костя. «Сам», — обронил Саша. Костя планировал сделать эту работу завтра с утра и опять просчитался. Даже вдвоем с Сашей, который был гораздо мастеровитей, они провозились почти 5 часов. Распаковывая коробки, изучая чертежи, собирая конструкции, они перебрасывались редкими фразами. Вторая кроватка сложилась быстрее первой, но с пеленальным столиком, который был частью стеллажа с полочками и ящичками, и прогулочной коляской, провозились долго, потому что инструкции к ним были на китайском языке. Закончив, немного прибрались, и все равно в комнате было не повернуться от коробок, пакетов, свертков. Неужели 2 маленьким человечкам требуется столько вещей? Сложили все в угол. Вера потом разберется. Костя пригласил Сашу поужинать. «Выпьешь рюмку коньяку?» — спросил он на кухне. «Можно», — кивнул Саша. Он вымыл руки и чинно сидел за столом, не суетился, не предлагал Косте помощь. Ели пельмени. Костя 10-й день питался пельменями. «Саша, у тебя дети есть?» — спросил Костя. «Ого, 2 пацана». Казалось, Саша говорит, не разжимая губ. «Ну и как ты смотришь на их воспитание?» Костя спросил ради поддержания беседы, но ответ Саши его поразил. «Бить их надо». «Вот как? И часто ты своих пацанов ремнем наказываешь?» «2 раза». «2 раза на день?» — уточнил Костя. «Или в месяц?» Всего два раза. Интересно. Расскажи. То ли рюмка коньяку помогла, то ли тема была близка Саше, но он разговорился. Будильник пропал. Неделю все искали. Пацаны тоже искали. Говорили, может, спер кто случайно из друзей. А потом я нашел за шкафом. Разобрали на винтики и спрятали. Выдрал их. Если бы не выдрал, снова бы врали. А второй случай? Допытывался Костя. Бабка пенсию получила, они у нее из кошелька деньги стащили. В парк Горького ездили на каруселях кататься, мороженое есть. Не признавались. Побил — признались. Больше не воруют, слово дали. Себя вспомните. Мальчишка он как волчонок. Не больно — значит, можно. Больно страшно — запомнил на всю жизнь. «Да», — протянул Костя, — «ты у нас прямо Макаренко. Но мои-то еще маленькие, 10 дней». «Бить рано», — согласился Саша. «Только когда подрастут и начнут врать на пробу, тут их и надо приложить». «Я тебе честно скажу». Костя выпил еще коньяку, Саша от второй рюмки отказался. «Я их даже боюсь. Маленькие, хрупкие, и впереди еще целый хоровод проблем. Вот если бы у тебя сейчас не было детей, тебе бы проще жить было». «Без них?» — удивился Саша. «Конечно, легче. Удавиться, но не жить. Сын заболел, я каждый день в церковь заезжал. Ни одной молитвы не знаю, пялился как дурак на иконы. А сказали бы «убей», убил бы хоть папу римского». «Да, я понимаю», — проговорил Костя. «Нет, еще не понимаете». Саша улыбнулся чуть покровительственно. «Ну, я пошел, спасибо. Если что, обращайтесь». «Это тебе спасибо, старик», — говорил Костя, провожая водителя. «Выручил». «А то», — попрощался Саша. Костя убрал на кухне, заглянул в бывшую гостиную, которая с завтрашнего дня превратится в детскую, представил себе, как он ставит в угол или лупит ремнем собственных детей, и рассмеялся. «Берегитесь, ребята».